Глава 10. Вот она, нашлась пропажа. Секунду назад Алекс и девушка находились в оплывающем, как черная свеча, мире, и вот уже очутились в шатре, где, по всей видимости, когда-то происходила брачная церемония. Выездные венчания и регистрации набрали бешеную популярность. Мало кто сейчас регистрировал брак в ЗАГСе. Все стремились связать себя узами в каком-нибудь экзотическом месте. Заказчики этой проекции выбрали крошечный живописный островок посреди большого озера, со всех сторон окруженный лесом. Ярко-голубая водная гладь казалась глазированной, как корочка на торте. Слышался тихий плеск волн, ласковый ветерок гладил щеки, мягко перебирал волосы. На островке, где едва помещался просторный шатер, было тесновато. Стояли ряды стульев, громоздились вазы с охапками цветов и круглые столики, уставленные пустыми бокалами и бутылками. Всюду были развешаны гроздья воздушных шариков, гирлянды из цветов и разноцветных лампочек. Алекс и его спутница не обращали на всю эту чепуху никакого внимания. Они стояли, глядя друг на друга, как будто не могли поверить в реальность происходящего. «Привет!» Наконец сумел выговорить Алекс. «Спасибо». Она усмехнулась. «Так бы и стоял там, как...» Он качнул головой. «Я и портал-то не разглядел». Девушка по-прежнему молчала, словно выжидала чего-то. Потом сняла косынку с головы и повязала на шею. Села на ближайший стул, взяла бутылку воды и сделала глоток. Алекс наблюдал за ее движениями, продолжая разглядывать. Красавицей в классическом смысле девушка не была, но лицо яркое, выразительное, особенно хороши глаза, большие, почти как у Веты, только у Веты карие, а у этой девушки светлые, серо-зеленые, чуть вытянутые к вискам, нос с небольшой горбинкой, высокие скулы, широкий рот. Сейчас Алекс видел, что новая знакомая старше его, ей, наверное, было ближе к 30, но из-за маленького роста и худобы она казалась совсем девчонкой. «Меня зовут Александр. Лучше просто Алекс», — сказал он, садясь на соседний стул. «А тебя?» Он решил отбросить церемонное выканье. «Не узнал?» — спросила она, не сводя с него взгляда. Алекс нахмурился, а она пробормотала совсем тихо, словно сама себе. «Или...» «Меня нет уже слишком долго?» И в этот момент Алекс вспомнил этот глубокий грудной голос в сочетании с хрупкой внешностью, эти прозрачные, будто вода в ручье, глаза. Правда, он привык видеть девушку, что сидела сейчас перед ним при полном параде, накрашенной, в изысканных туалетах. Сейчас на лице не было ни тени косметики, а одета она в простые джинсы и рубашку. И все же это она. «Никаких сомнений, она». «Кайра Буковски?» — потрясенно выговорил Алекс. «Это ведь вы?» «Мы, кажется, уже перешли на «ты», — снова усмехнулась она. «Узнал все-таки». «Еще бы!» От волнения он вскочил со стула, опрокинув его, но даже не заметив этого. «Но как же? Вы же... Ты исчезла! Тебя похитили или... Сколько прошло?» Он задумался ненадолго. «Я тогда в школе еще учился, в классе в 8-м, наверное, а может, неважно. А ты совсем не изменилась. Как ты тут оказалась?» «А ты?» — вопросом на вопрос ответила она, делая еще один глоток. «Проспал», — сказал он, в который раз удивляясь собственному невезению. «Отмечали с ребятами Новый год на Мальдивах. С девушкой поссорился». Алекс махнул рукой. «Даже рассказывать неохота». «Дурацкая история». Кайра, понимающе кивнула. «Какой год наступил?» «2040-й», — ответил Алекс. «Ты не знала?» «Разве ты еще не понял, что в пространственной зоне отсутствует понятие времени?» «А тебе как показалось? Давно ты тут?» Кайра задумалась ненадолго. «Не знаю. Иногда кажется, что только вошла. А порой думаю, что блуждаю тут долгие годы. Сложно сказать. Здесь все такое...» Алекс, недослушав, перебил ее, вдруг вспомнив о том, как они встретились. что было в той проекции. Ты уже видела это раньше?» Кайра допила последние капли воды. Ему показалось, что она нарочно тянет с ответом. «Второй раз вижу. В первый раз, как и ты, застыла столбом. Растерялась. Жуткое зрелище». «Точно. Хорошо, хоть успели выскочить». «Ты не сказала, что это было?» Она нахмурилась, опустила глаза. «Знала бы, сказала. В пространственной зоне может случиться всякое. Я бы даже сказала все. Это тебе не ларчики с забавными картинками. Это колоссальная территория, которая к тому же постоянно расширяется. Мир, параллельный нашему, только несоизмеримый по размерам, потому что не ограничен материальным измерением. Мы заглядывали туда, моделируя отдельные, микроскопические кусочки, и даже не представляли, куда суемся. Кайра замолчала, а потом, вздохнув, договорила. Возможно, это было саморазрушение одной из проекций, от времени или по иным причинам. А может, это вязкая масса, один из обитателей. «Обитатель? Ты думаешь, кто-то мог бы заказать такое?» Недоверчиво протянул Алекс. Она невесело рассмеялась. «Нет, конечно. Я говорю не о голограммах, которые остались после закрытия порталов в некоторых проекциях. Я говорю о тех существах, которые могут обитать тут, в зоне». Алекс потрясенно уставился на Кайру. «Ты видела их? Встречалась с кем-то? Таким?» Он не мог подобрать подходящего слова. Девушка посмотрела на него. «Однажды я встретила саму себя, увидела спящей на поляне под деревом. Сначала не поняла, кто это. Подошла ближе. Она передернула плечами. Это была я. Но не совсем. Трудно объяснить. Внешность почти такая же, но на лице заживший шрам. Большой, широкий, уродливый рубец через всю щеку. Выходит, с ней, со мной, случилось что-то. Другая я боролась с кем-то, попала в переделку. Или это была я же? Но в будущем, кто знает, я настолько испугалась того, что может случиться, если другая я откроет глаза, что бросилась в портал, толком больше ничего не разглядев. Другая я так и не проснулась». Алекс отвернулся от Кайры, переваривая услышанное. Бездумно смотрел на водную поверхность, и ему пришло в голову, что под ней тоже может скрываться какой-нибудь ужас. По спине побежали мурашки, и деревья, окружающий остров, вдруг показались зловещими, похожими на темные человеческие фигуры. Он взъерошил волосы, прогоняя дурные мысли, и сказал, резко меняя тему: «Между прочим, я учусь в университете, где преподает Тиана Ковачевич. Правда, у меня она ничего не читала. Она говорила о зоне примерно в таком же духе, что и ты сейчас, мол, это опасное место». При упоминании имени Тианы Кайра оживилась. «Надо же! Когда мы еще работали вместе, Тиана была убеждена, что наше открытие несет человечеству только благо. Говорила, что скоро наступит золотой век». «Она написала книгу «Неожиданный апокалипсис. Закат цивилизации». Я читал отрывок. Кстати, она отлично говорит по-русски, хотя и сербка. А когда ты успела выучить русский?» «Всегда его знала», — улыбнулась Кайра. «Моя мама русская». «Была. Мы с ней всегда говорили только на этом языке». Алекс припомнил, что и вправду читал об этом в многочисленных публикациях. «Значит, мне повезло. Я не только не один в пространственной зоне, но еще и с человеком, который знает о ней больше всех людей на свете. Да к тому же говорит на моем языке». Он вдруг замолчал, удивляясь, почему не спросил об этом раньше. «Погоди, ты знаешь, как выйти обратно? Ты ведь так и не сказала, как тут оказалось. Это вышло случайно?» Кайра поднялась со стула и взяла свой рюкзак. «Я страшно устала. Поспать бы. Да тут негде. Пойдем поищем подходящую проекцию, чтобы отдохнуть». «Не хочешь отвечать?» Она покачала головой, грустно глядя на него. «Нет, не то чтобы. Ладно. Примерно за 6 месяцев до моего ухода я узнала, что больна. Смертельно, неизлечимо. Синдром Спаркса. Редкое аутоиммунное заболевание. Это никак не проявляется внешне. Никто из моих близких ничего не знал. И до определенного момента я тоже не испытывала дискомфорта. Симптомы должны были проявиться позже. Мне было известно, что ученые искали лекарства, и результаты вроде бы обнадеживающие. Только мне было ни за что не дожить до окончания всех исследований. Речь шла о десятилетии, как минимум. А мне врачи давали не больше 2 лет. Кайра обхватила себя руками, ежась, словно от холода. Мне казалось, я нашла отличный выход. «Ты просто вошла сюда?» Знала, что в пространственной зоне отсутствует понятие времени. Предполагала, что если окажусь тут, то болезнь замрет в начальной стадии. «И оказалась права», — вставил Алекс. «Но решиться на такое, не зная, что тебя ждет...» «Так у меня хотя бы появлялся шанс выжить», — воскликнула Кайра. «Останься я, уже давно была бы мертва». «Ты решила остаться тут навсегда? Получить вечную жизнь?» Алекс все еще не мог принять этого. «Нет, никогда не пошла бы на такое», — горячо проговорила она, глядя ему в глаза. «Я надеялась выйти отсюда спустя какое-то время, когда ученые найдут лекарство. Все подготовила, просчитала финансовую сторону. Только один человек знал, где я и что со мной. Хороший друг, надежный человек, блестящий экономист, который вел все мои денежные дела». Судя по всему, он не проговорился. Алекс утвердительно кивнул и спросил. «Как ты собралась узнать, когда уже можно будет выйти?» Кайра пожала плечами. «Это невозможно узнать. Случай, ничего более. Оставалось надеяться на удачу. И потом, всегда можно было вернуться снова, если нужный момент еще не наступил». «Ты уже пробовала выходить обратно?» «Или еще...» Он умолк, потрясенный внезапно осенившей его догадкой. «Но раз ты собиралась выйти, то значит, знаешь, как это сделать?» «Знать наверняка невозможно. Но мне казалось, я догадывалась. Если в пространственную зону можно попасть с помощью проектора и выбранной проекции, то почему нельзя и обратно выйти таким же способом?» «Спроецировать какое-то реальное место?» «Именно так. Я не могла знать, сработает ли это, но решила рискнуть и попробовать». Судя по тому, какой несчастный у нее был вид, что-то пошло не так. Стараясь скрыть разочарование, Алекс предположил. «У тебя не получилось?» «Проектор не работает в пространственной зоне после закрытия портала? Как часы или мобильники?» «Дело не в этом. Проектор работает. Я пробовала включить его для проверки. И все было в порядке. Но проекция... Я взяла с собой несколько штук на всякий случай. Но случай не представился». Она смотрела на него, чуть не плача. «Они такие хрупкие. В одной из локаций они разбились. Понимаешь? Проекции уничтожены. Не осталось ни одной». «Как же так?» — закричал Алекс, слишком расстроенный, чтобы контролировать себя. «Как это могло случиться?» «Неважно», — глухо проговорила Кайра, и голос у нее был усталый, как будто она совсем выдохлась, произнося эти безнадежные слова. «Не осталось ничего. Я таскаю проектор за собой, но толку от него не больше, чем от сломанного радиоприемника». Алекс молчал, раздавленный так внезапно появившейся и тут же умершей надеждой. «Мне жаль, Алекс. Мы могли бы выбраться, но... боюсь, что ничего не получится. Мы заперты в пространственной зоне, и нам отсюда не выйти».